Воскресенье, 3 апреля 1977 года, 13:30. Ленинград, Измайловский проспект. За окном низкое серое небо, с которого то и дело что-то сочится. Во дворе сплошные лужи на дорожках, грязные останки сугробов на газонах и между ними протоптанные в мягкой грязи тропинки. Глаза б не видели, да еще и мышцы после вчерашней пробежки подтягивает. Хорошо, что у меня есть дело, иначе в отсутствие интернета я бы сейчас уже лез на стену. А так, прикусив от усердия нижнюю губу, рисую очередной вариант виньетки с актуальным лозунгом. Мускулистая побеждает, сжимает в смертельных кольцах колючие руны, складывающиеся в зло. А над этой схваткой головой анаконды возвышается бабло. Кружки, отрядом расположенных «Б», пристально глядят на меня, и, кажется, раздвоенный язычок из ножек «Л» чуть шевелится, вынюхивая следующую жертву. Каллиграфисты говорят, что написанная буква — это сосуд, содержимое которого тем чище, чем глубже затрагиваются тончайшие струны души человека. Наверное, я чего-то уже достиг в искусстве начертания символов, поскольку рисунок одновременно и притягивает, и пугает. Теперь мой путь — ковать бабло. Опять изучаю выписки из истории основных трендов на биржах США в 80-х. Свинина, соя, пшеница, апельсиновый сок, золото. Покупка или продажа фьючерсов на эти активы бывает дает более 100% прибыли буквально за несколько месяцев. Больше всего бесит необходимость умножать в столбик. Запасаюсь терпением и сосредоточиваюсь на счете. Предположим, на начало 1980 года у меня будет 10 тысяч долларов для торговли. Тогда, наконец, 86-го будет... Похоже, где-то навалял. Перепроверяю еще раз. Сходится. 1,5 миллиарда долларов. Стучу себя по лбу и вычитаю налог по ставке 30%. Результат уменьшился до 500 миллионов. Итого... Рост капитала в 50 тысяч раз за 7 лет. Чуть меньше, чем 500% в год. Закидываю руки за голову и вытягиваюсь в струнку, глядя в потолок. А если прикупить опционов, коллов или путов, сколько брокер сможет собрать с офферов по разумным ценам? А чтобы не тратиться зря на временную стоимость, набирать позу где-нибудь за неделю-две до всплеска волатильности. И продать противоположную ногу страйками в деньгах. Немного продать, с запасом по поддерживающей марже. А ладно, нафиг, не буду продавать. Вдруг разорвет позу на шальном движении против. На цен-то потом влиять начну. История может начать немного меняться. И против меня играть могут начать. Решено, не буду продавать опционы. И без этого дух захватывает. Работать с ними буду только от покупки. Вскочил и, возбужденно разминая ладони, заметался по квартире. Все эти тренды носят объективный характер. Неурожай или, наоборот, излишки производства, результаты действий Федеральной резервной системы и так далее. Мое вероятное вмешательство не должно уж очень сильно сказаться на рынках, отменяя тренды. Примерную глубину и длительность рецессий буду знать. Да, косить не перекосить. Сажусь и, с трудом сосредоточившись, перепроверяю все еще раз. Итак, к концу 1990 года, к началу приватизации в России, можно выкачать с мировых бирж порядка четверти триллиона долларов. Это, правда, без учета ограничений по ликвидности инструментов и моего влияния на цены. Но зато и без возможностей на других рынках, без акций, трежерис и валют. А там и ликвидности море, и тренды тоже, мам, не горюй. За первые 3 года приватизации страна получила всего 7,5 миллиардов долларов. И тут я, во всем белом и с несколькими десятками, а то и сотнями. Может, действительно, так и надо? Скептически покосившись на столбики цифр, пытаюсь прикинуть, на каком разряде меня начнут убивать. Получилось где-то в районе 10 миллиардов, году так в 1987-88, даже если буду использовать несколько счетов у разных брокеров. А что? Вариант. К этому времени приличную службу безопасности отстрою вокруг себя. А если стать публичной фигурой, филантропией заняться и на этом целенаправленно попиариться, создать легенду, завалить меня будет сложнее. Не каждый, желающий отдать приказ, сделает это. И не каждый возьмется за исполнение. Упал на ковер, глядя остановившимся взглядом в потолок. Очень хочется пойти по этому пути. Так сильно хочется, что аж страшно. Что там от меня останется хотя бы к середине пути, а сколько растворится в бабле? Это ж ужасно сильный растворитель душ. Переворот. Пшел отжимания делать. Нечего на полу просто так валяться. Давай мешок, пыхти.